Глава 27. Как и говорил пленный, три машины. Две легковые с пулеметами и обшитый железом шипастый грузовик, и тоже с пулеметами. Неплохо их внешники снабжают. На каждую машину пулеметы ставят. На это я еще в Абазе обратил внимание. Там тоже такие в основном разъезжали. Машины остановились, и с десяток бойцов кинулись развалины шерстить. Пулеметчики же в это время округу контролировали, поводя стволами по сторонам. Потом мы наблюдали, как машины разворачиваются и сдают задом в чудом еще не обвалившееся здание. Заглушили моторы, и только легкая пыль выдавала, что тут недавно было движение. Спустя час наблюдения спросил Тихого, который недалеко лежал. «Думаешь, ждут?» 100% ждут», – подтвердил он мои мысли. «Слишком легкомысленно, я бы даже сказал, на показ расхлябанность демонстрирует». «Вот и я так думаю. Но это и нормально. Я б тоже ждал, если бы у меня бойца утащили». Обсуждали мы часовых, которые изображали беспечность. «И что будем делать? Не соваться же в подготовленную ловушку». «Почему нет? Сейчас они попонтуются, а потом в любом случае расслабятся. А если еще и сходят расслабиться, то вообще бдительность потеряют». «Это ты о чем сейчас?» – спросила лежащая по другую сторону от меня Шельма. «О мурах, о ком еще? Пока никому не говорили о пленницах, чтобы они истерики не устраивали». И опять Тихому. «Наблюдаем дальше, а там посмотрим. Если мелькать на показ перестанут, то можно и попытаться их прихватить, тем более скоро стемнеет». Запал у муров начал заканчиваться уже ближе к вечеру. Теперь они просто за округой наблюдали, практически не отсвечивая. «Что решаем, берем их?» – спросил я у Тихого. «Если хоть одного пропустим, шум поднимется, и уйти нам будет проблематично», – все еще сомневался он. «Ты все не привыкнешь к одной вещи. Я их почувствую, как ближе подтянусь. А как край зачистим, так и Хельга подтянется и будет нас наводить. От нас двоих они уж точно не спрячутся». «Да, иногда из головы все эти дары вылетают, хоть и сам пользуюсь». Усмехнулся он невесело. «Как действовать будем?» «Пойдем втроем. Я, ты и Шельма. Для ее дара самая работа». Повернулся к Шельме. «Ты как, справишься? Все-таки не твари убивать, людей». «Справлюсь. Они хуже твари, раз по собственной воле мерзости творят». «Добро». Опять к Тихому повернулся. «Ты нас сзади страхуешь. Мы вдвоем продвигаемся и тихо зачищаем крайних. Потом Хельга подтягивается и уже более подробно расклад нам выдает. И тогда или дальше двигаемся, или уходим». «Добро. Когда начнем?» «Сейчас с Шельмой переговорить отойдем, и если что, в сумерках начнем». «Добро», – кивнул он согласно. «Пошли, Шельма, пошепчемся». Отдал Тихому пирата, а то у меня не очень хорошие ожидания от беседы. Пожала плечами и отползла следом за мной. Отвел ее метров на 100 от остальных, и там уже стал давать полный расклад по мурам и их пленницам. Чтоб потом неожиданностей не было. И правильно сделал. Сначала вспылило, пришлось силу применить, сбив ее на землю и удерживать, пока не сумел до нее достучаться. Очень уж ее разозлило то, что мы тут прохлаждаемся, а там девчонок. «Ты как, успокоилась?» Все еще удерживая, поинтересовался я у нее. Перестала вырываться и лежит с отрешенным выражением лица. «Почти», – прошептала она, – «и хватит меня лапать уже, слазь давай с меня». Но я не спешил ее отпускать, внимательно всматриваясь в ее лицо. «Да я честно, нормально», – попыталась она улыбнуться, – «уже попустила». «Вижу, что попустила», – проговорил, отпуская ее и ложась рядом. «Надеюсь, глупости делать не будешь?» «Не буду. Рассказывай, что делать будем», – отрешенно спросила она меня. «Смотри, Шельма, на зачистку с холодной головой идти нужно, а то подставишь всех нас, и спасти никого не получится. Если не уверена в себе, то лучше сразу скажи, мы с Тихим вдвоем постараемся справиться». Специально так сказал, пора ей уже от своего прошлого излечиваться, а тут такой шанс переступить через себя у нее будет. Для того и увел в сторону ото всех, что представлял ее реакцию и не хотел, чтобы остальные это видели. Но она приподнялась, опираясь на локоть, и, нависнув надо мной, посмотрела в мои глаза. «Я справлюсь», – только и ответила мне, опять опускаясь рядом, прижавшись своим плечом к моему. «Хорошо, слушай, твой дар, он идеален для таких операций», – начал я ее просвещать. Там, где нам с Тихим придется подкрадываться, рискуя выдать себя, ты мгновенно возле них окажешься, с любой удобной для тебя стороны. Помнишь, как в первые дни играла, пугая меня своими неожиданными появлениями? На что она уже естественней улыбнулась. В первые дни, как дар свой освоила, и после того, как я с рейда вернулся, она частенько неожиданно возле меня материализовывалась, с улыбкой выслушивая, что я о ней думаю за такие шуточки. Вот-вот, именно за это я и говорю. Только теперь шутки кончаются, и начинается работа, такая же, когда мы с тобой за спаранами охотились. То есть, без лишних эмоций. Я же сказала, что справлюсь. Уже более эмоционально ответила она. Верю, мы с тобой пойдем вперед вдвоем. Тихий сзади будет страховать. Я, обнаруживая цель, глушу его, а ты, перемещаясь, поддерживаешь тело, не даешь ему упасть и нашуметь. Или, если я кого не достану, придется тебе уже самой глушить намертво. Так и будем продвигаться, пока всех наверху не зачистим, а потом уже в подвальное помещение полезем. Хорошо, я справлюсь. И такое лицо у нее в этот момент стало, что поверил. Справиться. А ренегатам я не завидую. Зря они в насильники подались. Еще немного поговорив, вернулись к остальным. Не знаю, что там Хельга с Ларой себе надумали, но окинули нас такими многозначительными взглядами. Все-таки правильное решение я принял. Больше женщин в группу к себе не брать, во всяком случае в боевую ее часть. Нормально все. Тихий вопросом встретил и на Шельму посмотрел. Заметил я запыленную одежду. Вернулись слегка потрепанные. И это несмотря на все мои усилия ее одежду очистить, которые только претензии вызывали, что опять ее лапаю. Нормально. Ждем глубоких сумерек и начинаем действовать. А сейчас наблюдаем. Тихий кивнул и приник к биноклю, прощупывая каждый метр земли, стараясь, как и я, побольше всего запомнить, чтобы в темноте не налететь и шума не поднять. Из Шельмы действительно ангел мщения получился. Даже меня пробрало. И я похвалил всех богов, что тогда вовремя жемчужину подсунули нам и Шельму, именно таким даром вознаградили. Подобрались мы к развалинам на расстояние, с которого радаром смог охватить как можно большую площадь. Принялся просвещать остальных, кто из постовых муров где находится. А потом Шельма выдала, попросила саму ее отпустить в развалины, где я только пятерых почувствовал. Когда вызвали Хельгу к нам ближе, то и она подтвердила, что наверху всего пятеро. Вот Шельма и решила сама с ними расправиться, и теперь смотрит на меня, ожидая решения. «Действуй!» Раз сказал, что верю в нее, то надо подтверждать эти слова делами. Шельма улыбнулась и пропала. А дальше только легкий шум раздался, и снова тишина. Я лишь радаром и заметил, как стала затухать жизненная энергия в телах муров. Несколько секунд, и уже 5 трупов. Сильна Шельма. «Шатун Шельме, прием!» Заработала рация. «На связи!» «Я справилась! Прием!» «Встречай! Конец связи!» Посмотрел на Тихого. «Она справилась!» Тихий тоже под впечатлением находится. По лицу можно рассмотреть степень его офигевания, как и у меня, впрочем, тоже. Хельга, наблюдай за округой и о любых изменениях сразу информируй. Уже на ходу отдал ей распоряжение. Не теряя времени, пробрались в здание, где и встретили шельму, держащую под прицелом вход в подвал. Хитро сделали. Бетонная плита закрывает вход в подвал, который монстромобилем только и можно открыть. Цепляют трос через блок под потолком и стропами к плите, потом, сдавая назад монстромобиль, приподнимает ее, одновременно отодвигая в сторону. Более легкой машиной не справишься, она не сможет такую плиту даже сдвинуть с места, не то что приподнять. Шельма выглядела усталой, видимо, в рывки много сил вложила от волнения. Велев ей оставаться и наблюдать, скользнул по лестнице вниз к закрытой двери. Тихий, отставая на пару шагов, двигался следом. Прижавшись к двери, просканировал пространство за ней. Посмотрел на Тихого, который кивнул, подтверждая готовность, приоткрыл ее и сразу же скользнул внутрь. Большое пустынное помещение, освещенное двумя лампами. Слева двери в три закрытые комнаты. Прямо проход в следующее такое же помещение с закрытой дверью. К этой-то двери я шагом и направился, держа под прицелом двоих ренегатов, сидевших за массивным столом у правой стены и смотрящих до моего появления что-то на ноутбуке. Здесь обычно караульные находятся, чтобы отдыхающих не дергать частыми сменами. Только вот почему тут всего двое, остальные тоже к веселью присоединились. Эти двое недолго удивлялись моему внезапному появлению. Сзади от двери раздались два хлопка. Тихий сработал из ПП-2000. Он тише, чем мой кошмар звучит, поэтому я и не стал сразу стрелять, раз тут людей оказалось мало. Моя же цель находилась в следующем помещении. Еще от входной двери почувствовал там большое количество живых. Таких помещений в этом подвале всего четыре. Первая прихожая, и она же караульная. Вторая общая комната, где они отдыхают после рейдов обычно. Третья – клетки и разделочная, где они пленных держат и на потроха их пускают. Там еще ротник должен быть, в трещину в стене вытекает. И последнее помещение у них – генераторная и склад. Так все это мне пленный описал, и пока вижу, что не соврал. «Непременно ментат нужен нам в группу», – мелькнула мысль. А потом и следующее. «Хорошо, что у них сенсора нет, никого еще не всполошили». Посмотрел на Тихого, который обогнал меня и, прижавшись сбоку от двери, загибал пальцы, ведя отсчет времени. 5, 4, 0. И он сразу же рывком распахивает дверь, в которую я и влетаю. Все так заняты, что обратили на нас внимание только, когда мы уже закружились с Тихим по комнате, непрерывно стреляя. Первыми подыхали те, кто сидел в центре за накрытым столом и наблюдали за действом, которая проходила на первом ярусе двухъярусных кроватей, стоящих в ближнем к нам углу. Последних занятых Тихий сам уже ушатал. Я же в это время, шустро перезарядившись, держал под прицелом закрытые двери в комнаты, в двух из которых находилось еще пятеро человек. Перезарядившись и став сбоку от двери, Тихий вопросительно на меня посмотрел. Что дальше? В отдельных комнатах явно непростые бойцы отдыхают. Желательно живыми их взять и расспросить. Поэтому достал из-под сумка Света шумовую гранату и показал ее Тихому. Кивнув, что понял, тоже достал такую же. Как по команде, одновременно приоткрыл двери и, не обращая внимания на раздавшиеся оттуда выстрелы, закатили каждый в свою комнату по гранате. Грохнуло так, что и нам досталось. И это мы еще двери успели прикрыть. Нужно шлемы нормальные на такой случай себе раздобыть. В конторе Тихого не додумался прихватить, а там 100% были. Но пока это все не важно. Взяли мы все-таки троих живыми. Это если не считать двух девчонок, которым тоже неслабо досталось и от ренегатов, и от нас. «Ширма Шатуну, прием!» Вышел в общую комнату и принялся Ширма вызывать, одновременно осматривая помещение. «На связи?» Сразу же откликнулась она. «Вызывай всех, пусть подтягиваются сюда, мы закончили». «Приняла?» «Конец связи». «Не рано?» «Еще не все же проверили. Два помещения еще осталось», – обеспокоился Тихий. «В самый раз. По счету 22 человека в подвале оставалось. Так что все сходится. Все они в этой комнате развлекались. А есть и дежурные?» «А дежурных мы еще поищем», – согласился с ним, но сам не верил, что такие дежурные были. «Но пока мы искать дальше будем, наши за освобожденными присмотрят. Давай только этих ушлепков упакуем и припрячем в пустой комнате, а то наши как увидят, что тут происходило, что девчонки до сих пор не шевелятся, так и ушатают их раньше времени. А они нам еще многое должны рассказать». «Тебе не кажется, что мы чересчур легко справились?» Обыскивая одно из тел, спросил меня Тихий. «Гражданские», одним словом выразил я свое мнение. «Пока главные над душой стояли, остальные еще изображали службу, а как только они ушли развлекаться, так и эти сразу расслабились. Другого объяснения я не вижу. Даже тому, что сменный караул не в полном составе был, а здесь тоже прохлаждался. И это, прикинь, они подозревали, что мы можем наведаться». «Я представляю, как в спокойной обстановке они себя ведут». «Да так же и ведут. Приходилось мне уже наблюдать такое». Вспомнил похожие ситуации с мурами. «Почти в такой же ситуации прихватил одних. Вообще по сторонам не смотрели». За разговором в темпе обыскали пленных, связали их покрепче, не жалея, и закинули в пустующую комнату. Как раз вовремя Шельма привела остальных наших. «Хельга, на кроватях девчонки, им досталось не слабо, до сих пор не шевелятся. Ты посмотри, чем помочь сможешь. Хомяк, Белояр, вы помогаете ей. Шельма, со стороны контролируешь всех, все понятно?» — спросил у парней. Хельга уже у девчонок хлопотала, а Шельма бешеными глазами осматривалась. Вовремя тех трех спрятали. Лара же вообще в предобморочном состоянии находится, возле двери бледная стоит, так что ее вообще не трогал. «Я спрашиваю, все понятно?» — рявкнул я на парней. А то стоят, глазами хлопают. Зрелище вокруг, конечно, не для слабонервных, но мужики же все-таки, какого хрена так расклеиваться? Подумаешь, кошмар хорошо потрудился в рисовании кровью по стенам. Но это не повод в обморок падать. «Понятно». Хомяк первым очнулся и поплелся помогать Хельге. За ним уже и бледный Белояр направился, но он явно пока не помощник. Хотя это и радует, что не улыбается восхищенно, а то за такое тут бы его и ушатал. Подошел к Шельме и, положив руку ей на плечо, поинтересовался. «Ты как, в порядке?» «Потом после допроса ей отдам тех гадов, пусть пара выпустит, а то очень уж она на взводе, как увидела, что здесь творилось». «Я присмотрю», – ответила, подтвердив тем самым, что слышала, что я говорил. «Я в порядке». Дальше, не спеша, мы с Тихим проверили все остальные помещения. В клетках практически никого не было, только в двух из девяти находились лежащие, сильно избитые два мужских тела. В двух боковых комнатах стояли шкафы со всякой непонятной медицинской хренью, а в третьем помещении действительно из пола бил родник. Сам он тут появился или рукотворный, не понять. В одном углу огороженный ключ бьет, ручей через всю комнату бежит и исчезает в трещине в стене, которую уже не слабо расширил. Мур же эту комнату еще и для разделки приспособили, отчего тут не только запах сырости, но и мясо комбината в воздухе витал. Осмотрев все, быстро закрыли дверь и пошли проверять последнее помещение. Пленные никуда не денутся. На обратном пути их проверим, а разделочной попозже воспользуемся. Есть у нас для нее кандидаты. Не слишком ты его? Мимоходом спросил Тихий. Пусть к реальной жизни привыкает, а не в облаках витает. Не согласился я с ним, книжный мечтатель. И искоса посмотрел на этого самого мечтателя. Чуть в стороне, на коленях, упираясь руками в пол, стоял Белояр и портил воду в ручье. Очень уж гнетущее впечатление на него сегодняшние события произвели. А после того, как пленных в клетках увидел и это помещение, да еще и узнал, для чего оно предназначалось, поплыл. Добило же его окончательно, когда мы при нем всерьез взялись за пленного. Вот весь допрос и сопровождался еще и такими звуками. Мы же, не обращая на него внимания, только краем глаза посматривая, чтоб не учудил чего, продолжили допрос, выспрашивая все интересующие нас подробности. И чем больше пленный рассказывал, тем больше новости нас не радовали. Этим местом не только эта группа пользуется. В любой момент могут еще несколько таких же, что в этом регионе работают, заявиться. Также подтвердил, что муры знают о грядущем заселении бастиона и что-то там готовят. Но что он не знает, хоть мы и спрашивали с усердием. Будем сниматься отсюда или до утра подождем? Как закончили, поинтересовался Тихий. До утра ждем в любом случае, но не просто ждем, а потрошим и собираем все, что нам может понадобиться. Грузовик возьмем? Да, хомяка как самого опытного водителя за руль посадим и грузим до упора все машины, после найдем место, где груз скинуть. А микроавтобус что? Бросаем нахрен, перегрузим все в грузовик утром и двинем отсюда. Эй, ты как? Присел Тихий рядом с Белояром, положив ему руку на плечо. Но тот только что-то промычал непонятное, помотав головой. К Хельге его, она там в шкафах себе аптечку размером с чемодан уже собрала. Вот пусть чувствую, хоть немного и приведет, а потом поработает, тяжести потаскает и окончательно в себя придет. Следующего сюда обоих приведем. Пусть на это пока еще живое тело посмотрят и сами соревнуются, кто нам больше интересен будет. Может, что нового услышим, о чем спросить не догадались. Притащив к Хельге Белояра и добавив этим ей головной боли, быстро смылись. А то на нас носили, обвиняя в бесчувственности. Даже Лара высказалась, Хельгу поддерживая в этом и хлопоча вокруг болезного. Тоже уже очухалась. А потом для нас была длинная ночь. Сначала занесли вниз те тела, что Шельма положила, чтоб кровью тварей не приманить. И до утра перебирали все здесь складированное, перетаскивая все понравившееся в первое от выхода помещение. В основном старались брать крупного калибра патроны, которых тут немало было заготовлено. Видно, что не экономили. Потом оружие пошло, простые патроны и закончили продуктами длительного хранения. Если что, в бастионе нам все это пригодится. И для продажи, и для себя еще останется. Успели на рассвете загрузиться и наши машины пригнать, которые, правда, не грузить, а перегружать в грузовик все с них пришлось. Бывших пленных в багажном отсеке на матрасах разместили, а на свободные места рассадили тех, кто целее оказался. Освободили мы 12 девчат. Было, правда, 14, но двое под дружественный огонь попали. Не повезло. Двоих парней, что в клетках были, тоже с собой прихватили. Табор еще тот получился. Девчата еще практически невменяемые, даже не смогли нам объяснить, откуда они взялись, и парням хорошо тогда осталось. Одно непонятно, почему их живыми оставили, когда всех остальных пленных под нож пустили. Но это, как говорить, смогут, расспросим. А сейчас Хельга им челюсти разбитые кое-как в кучу сложив, зафиксировала и спеком обколола. Так что не до расспросов. Уже хорошо после рассвета поспешили покинуть это место, подобрав пирата, который ни в какую не захотел в подвал лезть. Так всю ночь по развалинам и пролазил в поисках пропитания. Когда уезжали, одно обидно было, что сюрприз не получилось оставить. Ничего взрывающегося там не обнаружили, а мудрить с топливом, чтобы все выжечь, не стали. Но зато оставили открытыми все холодильники. Пока следующие приедут, тут уже ничего пригодного из органов, что они заготовили, не останется. А попозже еще раз сюда наведаемся, проверить, достаточно ли наглые эти муры, чтоб опять здесь разместиться. Километров на 20-30 по возможности отъезжаем и ищем место для стоянки, а то влипнем куда, а мы уставшие, ответил на вопрос Хельги, которая сзади сидела. Беспокоится, что все не выспавшиеся и пленным типа покой нужен. Мы с ней и с Шельмой, а также полной машиной болящих едем в авангарде, типа в разведке. Нужно как можно быстрее скинуть все и всех лишних, а то мы мобильность потеряли. Даже богатые трофеи, доставшиеся столь легко, не очень радуют, так как их еще сохранить нужно суметь. А потом... Блин, Хельга, а потом мы уже беседовали и будем выполнять то, что запланировали. А как же? А никак, оборвал я ее. У нас есть задача, и мы будем ее выполнять. Остальные же, если хотят живыми остаться, пусть поскорее в себя приходят и ухаживают сами за собой. У нас нянек лишних нет. Даже Шельма это понимает. Ничего на эту тему не говорила. А в этой врач, вернее фельдшер, часто говорит, есть больные, значит нужно им помочь. Дальше ехали молча, пока Шельма малозаметный съезд с дороги не заметила, куда мы и съехали, углубившись в заросли. Проехав метров 200, остановились, заглушив моторы. Вышли из машин и собрались всей группой возле грузовика обсудить, что дальше делать будем. Что придумал? Спросил подошедший Тихий. Он с Белояром сзади в машине едет. Лара же с хомяком в грузовике расположилась. Обратил внимание, что Белояр от меня подальше старается держаться. Прошло, похоже, восхищение таким замечательным мной. Тут пока отдыхать будете, а я по дороге пешком пройдусь, посмотрю, куда она выходит. Почему не на машине? Интересуется хомяк. На машине не видно ничего по сторонам, заросли слишком близко. Не хочу, чтобы тварь какая-нибудь неожиданно подобралась. Сколько тебя ждать? Тихий строго по делу. До вечера должен вернуться. Увидел, как Шельма вскинулась. Но думаю, я раньше управлюсь. Но видно, что не получилось ее убедить, поэтому и не удивился следующим словам. Я с тобой иду. На что я только кивнул, соглашаясь. Каждые полчаса буду на связь выходить, так что пусть дежурные рации постоянно включенными держат. Но если пропаду, то не страшно, в лесу бывает. Бывает, согласился Тихий. Добро, мы пока отдыхаем. Белоярые... Экипировались под распоряжение Тихого, который одних по дежурствам распределял, других отдыхать отправлял. Прихватив сумку со спящим пиратом, мы с Шельмой, махнув рукой на прощание, пошли дальше по дороге. Отойдя метров на 100, Шельма спросила. «Почему сначала не отдохнуть было и уже позже пойти проверить, что там дальше?» «Потом в спокойной обстановке отдохнем. А сейчас, пока световой день еще впереди, лучше проверим дорогу. А то по трассе слишком нагло едем, особенно после виденной нами засады муров». «Понятно». С каждым шагом лес вокруг менялся. Если возле дороги он был редкий, то сейчас все больше нависал над дорогой, по которой мы шли. Обзор сужался из-за густого подлеска, который боролся за место под солнцем. Так что дальше шли молча, внимательно осматриваясь и прислушиваясь, часто замирая. По моим расчетам, прошли километров 5, когда пропала связь с группой. Смешанный лес с густым подлеском и то, что дорога пошла в низину, заглушили ее напрочь. Не получается. Шельма внимательно следила за моими попытками докричаться до дежурного. Да в таком лесу это обычная вещь. Поднимемся дальше на холм, и связь опять вполне может появиться. Не обеспокоился я по этому поводу. Но связь не появилась, даже когда дорога пошла в гору, и мы поднялись наверх. Не заработала, а впереди нас ожидал очередной спуск. Потом очередной подъем и снова безрезультатная попытка вызвать наших. Так что связи сказали «до свидания», огляделись по сторонам и пошли дальше. Но не прошли 200 метров, как опять всполошился пират. «Стоп!» – тут же скомандовал Шельме, начиная сканировать округу. Заметив поведение пирата, Шельма тоже приготовила оружие к бою и принялась оглядываться. «Что слышишь?» – спросил Шельму. Сам пока ничего не обнаружил и не услышал, только естественный шум леса. «Ничего не слышу». Но пират проявлял все большее беспокойство, и я уже собирался свернуть в лес и там, укрывшись в зарослях, разобраться в ситуации. Не успел. Впереди оглушительно треснул выстрел, потом еще два, и закончилось все короткой очередью. По моим прикидкам, метров 200-300 до стрелков. «Назад, быстро!» Развернулись и бегом на подъем. Нужно как можно быстрее добраться до вершины и уже там укрыться в лесу. Сзади в очередной раз затрещали выстрелы, и, судя по звуку, стреляющие от нас не отставали. Взлетев наверх, залегли на обочине, всматриваясь в просматриваемое пространство вдоль дороги. Вот в самом низу показались двое бегущих, одетых в камуфляж людей. Один внезапно остановился, выдал короткую очередь куда-то назад и тут же припустил следом за своим товарищем, который, отбежав вперед, встал на колено и целился назад, прикрывая отстающего. Мы с Шельмой переглянулись и, поудобнее расположившись, прицелились вниз, ожидая того, кто гонит этих двоих. «Почему они в лес не уходят? Там же скрыться на порядок легче», – мелькнула мысль. Зато потом резко стало не до мыслей. Вслед за беглецами показались бойцы, одетые в оливкового цвета форму с бесшумным футуристического вида оружием. За этими же бойцами следовал бронеавтомобиль с пулеметной башенкой наверху. Его я заметил уже в последний момент, быстро отползая назад, велев то же самое делать Шельме. Как только мы скрылись из виду, припустили назад по дороге под звуки раздающихся выстрелов. «Кто это?» – на бегу выдохнула вопрос Шельма. «Внешники», – коротко ответил я, чтобы не сбить дыхание. Взлетели на очередной подъем и снова залегли, решая, что делать дальше. Выстрелы не утихали, снова приближаясь к нам. А это значит... «Почему они в лесу от них не спрячутся?» — задала вопрос Шельма, прервав мою безуспешную попытку связаться с остальной группой. «Им не дают, это я уже понял. Внешники специально их гонят по дороге. Развлекаются, наверное, суки». «Что делать будем?» — обеспокоенно посмотрела она на меня. Я же в темпе перебирал разные варианты, и все они мне не нравились. «Слушай меня и не спорь», — решился я. «Ты сейчас что из духу мчишься назад? Периодически пробуй связаться с нашими, если получится». «Я тебя одного не оставлю», — упрямо произнесла она, уже догадавшись, куда я веду. «Не спорь», — рыкнул я на нее. «Как только дозовешься, пусть сразу оттягиваются назад к дороге и там тебя ожидают». «Почему мы вдвоем не можем так сделать?» «Да потому, что сейчас им надоест играться, и они быстро и этих положат, и нас догонят. А если не догонят, то наши машины точно из леса не успеют выбраться, Там нас и прихватят. Не перебивай, короче. Как только доберешься, меня не ждите. Сами к бастиону оттягивайтесь. Тихий все знает. И частоты, и что сказать о мурах, и что делать дальше. Ты же не собираешься тут подыхать? И смотрит на меня пристально. Конечно, нет. Посмотрел на нее удивленно. Приторможу их немного, чтобы не такие шустрые были, и уйду в сторону бастиона. Тут всего 50 км осталось. Попытался ей пирата отдать, но тот, крутанувшись у меня в руках, скрылся в лесу. Вот придурок! Выругался я на него. Давай, Ширма, ходу, а мы тут пока в салочки поиграем. Ни за что не прощу, если сдохнешь тут! Выдала она на прощание и бегом припустила по дороге. Я же, отвернувшись от нее, наблюдал за тем, как мои мысли обретали реальность. Одного уже подстрелили, и, закинув еще живое тело на бронемашину, предварительно стянув стяжками руки-ноги, припустили за оставшимся пока еще целой дичью. Оглянулся назад, но Шельмы уже не увидел. Ушел с дороги вглубь леса, но так, чтобы дорога хорошо просматривалась. «Дубль номер два», – прошептал я себе под нос. «Ну что ж, побегаем». Мимо просвета, в который я целился, пробежал уже заметно уставший парень, а чуть погодя показались и шустро передвигающиеся внешники. Вздохнул-выдохнул и, тщательно прицелившись... Кошмар не подвел и в этот раз. Голова внешника мотнулась в сторону, и он тут же сломанной куклой осел на дорогу. И я же, не дожидаясь, пока он упадет, постарался быстрее разорвать дистанцию. Но в следующее мгновение пришлось падать, подминая с собой заросли. Над головой прошли как косой. Посыпались ветки и труха, закружились листья. А от дороги послышался звук работы пулемета. Не такой тихий, как автоматы внешников, но и не громкий, только частый шелестящий звук и слышен. Быстро он сориентировался, откуда стреляли. Почти накрыл падла. Пришлось на карачках убегать, пока обстрел не закончился. Так как помимо шелеста пулемета был слышен еще треск проламываемого телами подлеска. Пешие внешники по реакции недалеко от пулеметчика отстали, в нужную сторону ломанулись. Как только обстрел из пулемета закончился, я тоже уже не скрываясь ломанул по прямой, только бы дистанцию разорвать. Это не те телята, с которыми я в первый раз встретился. Эти волки битые, давили не переставая. Вообще мне передышки не давали, постоянно держа в напряжении и не давая остановиться, чтобы осмотреться. Еще заметил, что левый фланг постоянно старался опередить меня, заворачивая в нужную им сторону. Теперь понятно, почему те двое по дороге прямо бежали. Тоже, небось, так гоняли, пока не выдавили на дорогу и не заставили прямо по ней бежать. Но пока мы бежали с одинаковой скоростью, и я сам понемногу вправо забирал, раз они меня туда так усердно направляют. Мне же это направление тоже пока выгодно. Сейчас спуск закончится, и будет очередной подъем. Вот там и я их и постараюсь еще раз притормозить, а то шустрые больно. Совсем страх потеряли, падлы. Ничего, заселимся в бастионе, вольницы ваши хвост накрутим, чтобы тут разные, как у себя дома, не лазили. На ходу всевозможные кары сыпал на головы внешников, которые ни в какую не отставали, все так же шумели слева и сзади. Но самое главное то, что задумывалось, получилось. Я их, похоже, притормозил, хохотнул я непроизвольно. Вишь, как обиделись. А вот интересно, тому парню удалось воспользоваться ситуацией и смыться, или его сразу же положили? Полезли в голову совсем уже левые мысли, но вскоре выкинулся лишнее из головы. Местность пошла на подъем, и уже скоро все выяснится, удастся мне их еще раз притормозить, Или они все же меня загонят? А притормозить их нужно обязательно. Я не спринтер, в таком темпе долго бежать. Эти, видимо, на это и надеются, что от усталости скоро грохнусь, раз даже не стреляют пока. Хотя несколько раз лес не столь густой был, и у них была прекрасная возможность, если не ранить, то уж грохнуть точно. Значит, хотят живым взять, как и того, что на броневик закинули. Точно видел, как он извивался, когда его грузили. Выскочив на самый верх, тут же упал за дерево, разворачиваясь лицом к врагу. И сразу запустил радар на полную, уже не экономя силы. Сейчас решается, понадобятся мне эти силы еще когда, или уже все, отбегался. Так как живым я в их руки даваться точно не собирался. Четверо сзади и трое сбоку. Увидел, как они в зону действия моего радара вбежали. Все тут, а то я переживал, что кто-то на дороге остался. На броневике обогнал нас и сейчас с другого боку подпирает. Навести его по рации расплюнуть, и будет мне вилка. Но все равно нужно учитывать такой фортель. Даже если дорожники все здесь, может кто-то еще в машине ехал. Поэтому постараемся сломать такой очевидный сценарий. Давай, еще немного шустрый, еще. По радару выцеливал внешника, который вскоре должен показаться мне на глаза. Выстрел. Есть, сука. Покатился он между деревьев подстреленный. Еще один приторможенный. Обрадовался результату, так как ясно видел, как забрало треснуло от попадания пули. Но тут же радость улетучилась. «Вот же падлы ученые!» – выругался я, отключил свой радар и снова подорвался бежать. Задние после выстрела сразу залегли, а боковые, наоборот, скорости прибавили. Пришлось опять в отрыв идти, но теперь забирая ближе к левофланговым. Собирался по гребню холма проскочить, пока они на подъем идут, и в обратную сторону их повести. А то, насколько я помню, дальше лес не столь густой будет, подлесок совсем пропадет, и там-то они меня точно за жабры возьмут, даже без предполагаемого правофлангового охвата. В темпе, пробежав верхами, приготовился встретить еще и этих, так как выскочить не успевал. Но, может, если подстрелю кого-нибудь, удастся все же притормозить их. Должна же у них задница жим-жим заиграть. Или они накачанные чем-то, и им все по барабану? Думал, ожидая следующих, наблюдая за их приближением через радар. Люблю я лес густой. Радовался я очередной удаче. И пусть мне пришлось опять бежать вниз с холма, это не омрачало моей радости от подстреленного очередного внешника. И такое на меня воодушевление нашло, что так гляди и всех остальных. Сильный удар в спину, и наблюдая, как из груди у меня, вылетает фонтанчик крови. Все это произошло в тот момент, когда я собирался перепрыгнуть через очередной поваленный ветром ствол. Похоже, я их достал окончательно, и игрушки кончились. От попадания ноги резко стали ватными, и я, перевалившись через так и не перепрыгнутый ствол, полетел лицом в заросли. Но перед тем, как отключиться, я увидел, что бывает после смерти с человеком. Видно, такое сильное желание у меня было убежать от внешников, что моя душа, не почувствовав, что уже потеряла тело, продолжила забег по лесу, одетая в ту же одежду, что и я, и с моим же кошмаром в руках, она продолжила бег, постепенно исчезая в растущих впереди зарослях. Меня же дальше поглотила тьма, и только одна мысль еще промелькнула. Шельма не простит.